Колин. Сегодня на работе я увидел, что Марта разговаривает с Кэтрин, нашей временной сотрудницей. Первые пару недель я почти ее не замечала, потом она улыбнулась мне в лифте, и я вдруг стал обращать на нее внимание каждый раз, когда она появлялась в комнате. Похоже, она датчанка, хотя никакого акцента незаметно. Когда ее нет, все они только и говорят. Так же, как наверняка говорят обо мне, а стоит лишь выйти. Терпеть не могу мелочность и зловредность коллег, их манеру притворяться друзьями, буквально терзать добычу в клочья в ее отсутствие. Они и меня пытались вовлечь в разговоры, спрашивая моего мнения, но потом поняли, что я не испытываю никакого желания играть в их детские игры. Я здесь для того, чтобы работать, а не общаться. Собственно, я здесь потому, что меня это устраивает. Каждый месяц я получаю определенную сумму, не прилагая особых умственных усилий. Как правило, я выполняю свои обязанности к половине 11 утра, а потом сижу за компьютером, занимаясь по учебе или что-нибудь исследуя. Искать лишнюю работу нет никакого смысла, от меня станут лишь больше требовать. Я просто делаю то, что положено, причем делаю хорошо и даже чуть лучше других, и меня никто не трогает. Мастурбировать я пока что прекратил. Мне самому порой становится противно. Разве что по выходным, да и то, если захочется. Как всегда, я полностью себя контролирую. Вон Брэдсток спросил, не хочу ли я поужинать в субботу вместе с ним и очаровательной Одри. Сперва я решил, что это помешает моему вечернему Дрочилову и Порнухе, но потом передумал. Интересно было бы познакомиться с Одри, ведь в последние месяцы я слышал столько интимных подробностей о ее жизни, физических данных и личных качествах. Кстати, Уэстон Супермэр Вон решил не ехать. Я рассудил, что он поступил вполне разумно. Если уж собрался куда-то с женщиной своей мечты, то наверняка можно найти что-нибудь поэкзотичнее, чем Уэстон Супермэр. «Примерно в 6:30 устроит?» — спросил он. «Как обычно», — подумал я. «Нельзя чуть попозже. Мне в это время нужно кое-куда позвонить». Последовала короткая пауза. «Понимаю. А ты не мог бы позвонить пораньше? Просто Одри не любит есть слишком поздно. У нее там что-то с диетой». «Могу быть в 7:00», — отрезал я. «Если не устраивает, боюсь, придется отказаться». В конце концов он согласился на 7:00, а потом спросил, нет ли у меня каких-то особых требований к еде, на что я рассмеялся. «Я серьезно. Не хотелось бы прикончить тебя каким-нибудь аллергеном». «Мне не слишком нравятся баклажаны», — наконец ответил я. «Учтем», — сказал Вон. «Готовить будет Одри». «Она хорошо готовит?» — спросил я, думая, что он наверняка уже рассказывал о кулинарных способностях Одри, как и обо всем остальном. «О, да!» — с энтузиазмом кивнул Вон. Однако, учитывая вкусы Вона к женщинам, пиву и музыке, мне это мало что говорило. Придется дождаться субботы и выяснить самому. По дороге домой я заглянул к своей подруге Мэгги. Вид у бедняжки был не слишком радостный, но я все же немного посидел и поболтал с ней. У нее прекрасный дом с не менее прекрасной обстановкой. Наверху не меньше 6 спален, хотя я понятия не имею, зачем ей столько, если она уже несколько лет живет одна. Вряд ли я сильно ее побеспокоил, хотя она и выглядела очень уставшей. Сказав, что зайду проведать ее в выходные, я ушел. Дома я прибрался в кухне и ванной, загрузил белье в стиральную машину и погладил рабочие рубашки, одновременно смотря новости. Придется тщательно спланировать выходные, слишком многое нужно в них втиснуть. Ужин у Вона, сколь бы он ни был занимательным, сейчас стоял на последнем месте.